Глава 7, в которой рассказывается о том, как хлопотно быть невидимкой. Футбольное состязание показало друзьям, что быть невидимкой не так уж плохо. У кинотеатра они замедлили шаги и с удовольствием наблюдали за толпой, которая понапрасну толкалась у кассы. Сверху черным по белому было написано: «На сегодня все билеты проданы». Но героев наших мало волновало отсутствие билетов. Словно легкие тени проскользнули они мимо контролера. Вошли в фойе, где еще было пока пусто, так как сеанс должен был начаться не скоро, и сели на стулья у стены. Прямо перед их глазами висели портреты киноактеров. Пашка вот уже 2 года собирал открытки с фотографиями героев фильмов, и мальчики начали отгадывать фамилии актеров и в каких фильмах эти актеры играли. Друзья так увлеклись, что даже подошли поближе, чтобы лучше рассмотреть фотографии. И в тот самый момент, когда между ними возник спор, похож один из артистов на их учителя Анатолия Петровича или не похож, оба вдруг очутились на паркетном полу. Димка откатился к стене, а Паша плюхнулся посреди фойе. Зашиблись основательно. С трудом поднявшись, они увидели причину своего несчастья. Эта причина в виде весьма упитанного человека средних лет, забавно присев на корточки, шарила по воздуху руками. Вероятно, администратор кинотеатра, а это был он, разыскивал неожиданное препятствие, на которое наткнулся, торопясь в кабинет. Ничего не обнаружив, он провел рукой по полу, вытер руку о платок, грустно как-то сказал: «Ну, пожалуйста», а затем, все еще недоумевая, провел платком по вспотевшему лицу. На лице остались черные полосы. Администратор величественно зашагал в кабинет. Друзьям было и больно, и смешно. Пожалуй, больше смешно, чем больно. А Паша даже не выдержал и рассмеялся. Администратор оглянулся, недоуменно пожал плечами. Он ведь ничего не видел. Пощупал лоб, покрытый холодным потом, и снова сказал: «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста». Он шел теперь медленно, непрестанно оглядываясь. Мальчики зажимали рты ладонями. Фойе постепенно заполнялось публикой. Наученные горьким опытом, мальчишки держались теперь подальше от людей. Они забились в угол за киоском с газированной водой. И Паша, которого после пирожков одолела жажда, взял стакан. Никто на это не обратил внимания, потому что стакан немедленно исчез. Потом подставил стакан под легкую пенистую струю, и все разинули рты. Струя падала на пустой поднос, но не разливалась лужицей, а просто-напросто пропадала неизвестно каким образом. Сеанс начался. Друзья подождали, пока все усядутся, и заняли свободные места в 9-м ряду. Посидеть им так и не удалось. В тот самый момент, когда на экране по новгородскому базару прошел Садко, весело разговаривая с людьми, по темному залу с фонариком прошел билетер, а за ним молодой человек и девушка. Билетер указал им место. Димка досадливо отмахнулся, когда мимо него прошел, протискиваясь к своему месту, человек. Но девушка, она шла следом, села прямо на Димкины колени. Рядом заойкал Паша. Молодые люди вскочили, внимательно посмотрели на места, пощупали их и очень осторожно сели. Зрители в 9-м ряду повозмущались, пока друзья выбирались, наступая всем по очереди на ноги, и, наконец, успокоились. Невидимкам снова пришлось стоять. Только уже к самому концу фильма им удалось устроиться на крайних местах седьмого ряда. И они забыли огорчение.